Глава 41. Сидония, я обеспокоен из-за тебя. Кажется, ты потерян для нас. Платон, имеет ли это значение? Сидония, но ты в своих доводах многое упускаешь. Наш мир мягче, чем ты готов признать. Знаешь, например, что я делаю, когда я одна? Плыву в нежном потоке моих сновидений, и порой мне сопутствуют ангелы. Платон, ты им что-нибудь говоришь? Сидония, нет, они шепчут мне, но понять их я не могу. Платон, они сопутствуют нам с тех пор, как возник мир, но по-прежнему могут только шептать. Сидония, иногда я слышу их в музыке. Платон, или в голосах детей. Сидония, но почему они здесь? Платон, для них нет другого места. И притом они существуют везде. Это я только теперь начал понимать. Сидония, я разговаривала с Мадригалом. Платон, Мадригал очень умен, но когда дело касается поисков истины, нетерпелив. Он не умеет слушать. Искромет и орнат такие же. Но в этом нет ничего удивительного. Горожане Ньюгейтского прихода славятся дурным характером. Жители Сент-Джайлского — наклонностью к благотворительности. Там находилась Ньюгейтская тюрьма, перед которой до середины XIX века публично вешали осужденных. Жители Сент-Джайлского. Там расположена церковь святого Джайлса в полях. Святой Джайлс считается покровителем прокаженных, нищих и увечных, и им издавна оказывалась помощь в близлежащих благотворительных заведениях. Примечание переводчика. Если так, то жители нашего прихода, возможно, отличаются нетерпением. Сидония. Нетерпеливые обитатели пирожного угла? Интересная теория. Я как раз только что сказала Мадригалу, что от тебя, Платон, только и жди чего-нибудь эдакого. Платон. Колокол зовет на новое слушание. Надеюсь, что оправдают твои ожидания.